Не покажется ли несколько неприличным, если Вара будет в замке одна, без опеки со стороны какой-нибудь дамы? — забеспокоилась леди Макдорн. «Я думал об этом», — кивнул пастор. «Но вы, вероятно, забыли о миссис Бриден». «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Какую глупость я сморозила! Но она так редко появляется на людях, что я давно считаю мистера Бридена холостяком». Пастор улыбнулся. «Многие склонны так ошибаться, но миссис Бриден привыкла к одиночеству и не потерпит осквернение чьим-либо присутствием своих комнат в замке». Все рассмеялись. Им была известна история о том, как молодой мистер Бриден обратился к старому графу с просьбой разрешить ему жениться. Он получил отказ и выслушал заявление, что ни при каких обстоятельствах не имеет права покидать замок. «Вы нужны мне, и я хочу, чтобы вы постоянно были при мне», — выпалил граф. Когда что-либо шло вразрез с его желаниями, ярость графа не знала границ. Однако мистер Бриден был непоколебим. «Прошу прощения, милорд, в таком случае мне придется оставить службу». «Оставить службу?» — загремел граф. «Что за вздор? Разумеется, вы не можете оставить службу. Я доверяю вам, и вы меня устраиваете. И вы останетесь здесь, даже если для этого мне придется посадить вас под замок в один из подвалов». Мистер Бриден, рассмеявшись, капитулировал. «Я собираюсь жениться, милорд», — повторил он, и так мечтал поселиться в собственном доме. «Но, коль уж наши планы не совпадают, возможно, я могу рассчитывать на одну из башен замка для меня и моей жены». Граф на минуту задумался, но затем согласился. В замке было 4 башни, по одной на каждом углу. На каждом этаже находилось только по одной комнате, но после ее обустройства получилось бы весьма недурное, даже оригинальное жилище. Миссис Бриден, уроженка этих мест, которой было уже за 30, приняла все как есть, поскольку иных альтернатив попросту не существовало. Правда, она сразу дала понять со всей определенностью, что ее дом — это ее крепость, и всякое вторжение будет строго пресечено. Тем временем мистер Бриден продолжал исполнять обязанности секретаря графа, что предполагало его участие во всем, имеющем отношение к замку и имению. Из-за того, что его супруга всячески сторонилась общества и превратила свою башню действительно в свою крепость, для большинства людей было проще позабыть о ее существовании. «Со мной все будет в порядке, мама, не волнуйся за меня», — успокаивала леди Макдорн Вара. «А я сделаю все возможное, чтобы каждый день приезжать к вам и рассказывать обо всем происходящем». «Прежде всего, ты должна будешь получить на это разрешение его светлости», — напомнила мать. В ее голосе слышалось беспокойство, так как блеск в глазах дочери не оставлял сомнений в том, что она намерена добиться своего. Подобную решительность она унаследовала от отца. Генерал славился своими победами во всех сражениях, в которых ему довелось принимать участие. Поражений он не ведал. Еще будучи ребенком, Вара проявляла характер. Мать в таких случаях заявляла: «С ней можно договориться только по-хорошему. Сила тут не поможет». Леди Макдорн смотрела на дочь, поражаясь, что всего за несколько месяцев отсутствия она стала еще прекраснее. Светлые волосы с легким медным отливом подчеркивали белизну кожи, как будто солнечные лучи ни разу ее не коснулись. Широко расставленные зеленые глаза, казалось, заполняли все лицо, так что каждый, кто видел ее впервые, прежде всего запоминал глаза. «Она на самом деле прекрасна», — подумала леди Макдорн, и в глубине души пожалела, что граф не может увидеть ее. Но тут же отогнала эти мысли прочь, решив, что еще не настало время сватовства. Кроме того, было бы нелепо надеяться, что самого графа Дорнаха может заинтересовать местная девушка шотландского происхождения. К тому же, — рассудила она, — как только граф прозреет, он, скорее всего, уедет отсюда в Лондон, как и большинство молодых предводителей кланов, пренебрегающих своими обязанностями, поскольку находят город более привлекательным, нежели торфянники, поросшие вереском. Подобные случаи были объектом всеобщего неодобрения на протяжении прошлого столетия. Конечно, молодых шотландских вождей можно было понять. Они стремились проводить время в окружении сверстников, что было гораздо веселее, чем прозябание в провинциальной глуши с множеством местных проблем и забот. А члены клана продолжали полагаться на них и тогда, когда те едва доверяли даже самим себе. Вара знала, как долго Макдорны ждали появления нового вождя и какое разочарование могло их постичь теперь. «Сделай все, что в твоих силах, родная», — наказывала ей мать. «А если потребуется наша помощь, мы с отцом всегда поможем тебе». «Я знаю, мама», — кивнула Вара. «Но если графу покажется, что мое английское произношение недостаточно хорошо для него, я буду дома уже завтра утром». «Если такое случится, — сказал пастор, — то его светлости ничего не останется, как говорить, разве что с чайками, ибо во всей округе больше не к кому обратиться от его имени». «Я уверена, пастор, — промолвила леди Макдорн, — Вара успешно справится с вашим поручением». Она с трудом встала и пожала руку пастору. Затем крепко обняла дочь. «Будь умницей, милая. Мы с папой станем считать дни до твоего возвращения». Вара поцеловала мать. «Я навещу вас завтра же», — пообещала она. «И меня не остановит ни потоп, ни гиена огненная». Вара вспомнила, что здесь присутствует пастор, и, устыдившись своих крамольных слов, повернулась к нему. «Пойдем, Вара», — улыбнулся он. «Все не так ужасно, как ты себе представляешь, а, помимо всего прочего, ты снимаешь тяжкий груз с моих плеч». Генерал проводил их до дверей. Повозка пастора была далеко не нова, а лошадь, впряженная в нее, слишком грузна для быстрой езды. Конюх держал ее под уздцы, а она не выказывала ни малейшего желания куда-либо двигаться. «Спасибо, Эйвен, за помощь», — сказал пастор, принимая поводья. «Простите, пастор», — подошел к нему генерал, «но должен заметить, что вы чересчур хорошо кормите вашу лошадь». «Наверное, вы правы, но, видите ли, когда она жалуется мне, что голодна, я не могу ей отказать». Старый конюх, прислуживавший пастору уже много лет, ухмыльнулся. «А вот нас, сэр, вы так не жалуете, когда нам охота выпить на похоронах». Пастор лишь покачал головой. Он часто сетовал на то, что после похорон, на которых в Шотландии присутствуют только мужчины, плакальщики так упиваются чистейшим виски, что порой не могут добраться до дома. Конюх попрощался, дотронувшись рукой до шапки. Вара помахала из отъезжающей повозки матери и отцу, стоявшим на крыльце. Они выглядели как-то сиротливо. «Им жаль, что я уезжаю», — подумала Вара. «Но папа понимает, что я должна сделать все возможное, чтобы помочь клану». Она махала им, пока они не скрылись из виду. Тогда Вара уселась поудобнее, дабы насладиться путешествием. Они выезжали на главную дорогу, которая вела к замку.